древнеиндийскими врачами было замечено, что нервная система играет большую роль в процессе излечения болезней или заживления ран. Раны быстро заживают у людей молодых, сильных, с хорошим состоянием тела и со спокойным умом. Поэтому и рекомендовалось всеми мерами поддерживать в пациенте хорошее расположение духа. Большой интерес представляет список предметов, которые использовались при операциях. Инструменты, едкие вещества, очевидно, асептические средства, огонь, испытательные инструменты, зонды, щупы и тому подобное, рога, которые ставили как банки, сосуды из тыквы, применявшиеся для отсасывания крови, средства для прижигания ран, хлопок, мягкая ткань, лигатурные материалы, целебные листья, бинты, мед, топленое масло, свиное сало, молоко, растительное масло. Все эти масла в горячем и холодном виде применялись для прижигания и покрытия ран и разрезов. Освежающие напитки, внутренние лекарства, веера для обмахивания больного, холодная и горячая вода и тому подобное. По одному этому списку видно, что предусматривалось все возможное не только для удачного проведения самой операции, но и для того, чтобы облегчить больному его страдания. Больному перед операцией, особенно полостной, назначалась строгая диета или полное голодание. Судя по перечню производимых операций, древнеиндийские хирурги умели делать кесарево сечение и вызывать искусственные роды, удаляли камни из почек и желчного пузыря и тому подобное. В трактатах содержится предписание врачам прикрывать чем-нибудь рот или лицо при чихании, смехе и зевоте, и указывается, что все инструменты перед операцией следует прожечь на огне. Судя по всем этим предостережениям, у врачей Древней Индии существовало представление, вероятно, чисто эмпирическое, о бактериях и других болезнетворных микроорганизмах. Техника и приемы проведения операции описываются в этих трактатах со всей возможной полнотой. Не вдаваясь во многие подробности, упомянем только, что врач должен был все время уделять большое внимание состоянию пациента и делать все возможное, чтобы максимально целесообразно провести операцию, начиная от разреза, которое рекомендовалось делать твердой рукой, единым быстрым движением, и так, чтобы форма его строго соответствовала не только цели операции, но и форме оперируемого места на теле, а также приводила бы к минимальной потере крови. И кончая приведением в чувство пациента, лишившегося сознания. Последнее следовало делать с такой быстротой, с какой человек подхватывает падающую в глубокую воду дорогую ему вещь. Среди ряда других способов для этого рекомендуется массаж и масляные растирания жизненно важных центров. В послеоперационный период пациента надлежало поместить в чистое помещение и окружить расположенными к нему людьми, умеющими вести с ним занимательный разговор, но так, чтобы он не волновался и не кричал. Назначалось высокопитательная, но легкая диета и предписывалась особая осмотрительность по отношению к сильнодействующим лекарствам. Была разработана и этика по отношению к умирающим. Врачам предписывается неустанно бороться за жизнь больного до его последнего вздоха, так как человек иногда возвращается вспять от самых ворот царства Ямы, то есть бога смерти. Врач, который ясно видел, что больной не выживет, должен был до самого конца уверять его в том, что он поправится, а также стараться не причинять боли его родным каким-нибудь неосторожным признанием. Труды древнеиндийских врачей и теоретиков медицины пользуются большой популярностью и в современной Индии. Они переиздаются как на санскрите, так и в переводах на новоиндийские языки. В Индии существует большое количество медицинских институтов, в которых производится подготовка врачей на базе аюрведы, они так и известны под названием аюрведических. И специалисты, подготовленные в этих учебных заведениях, имеют дипломы врачей системы аюрведы и право практиковать на равных основаниях с врачами, изучавшими европейскую медицину.